Матфея, Святого Евангелия чтения. Подобнися Царстве Небесное десятим девам, я же приятный светильник и твоя, и изведовша в средине жениху. Пять же верхних мудрых и пять юродивых, юродивые же приятный светильник и твоя, и взяша с собой вера. Мудрые же приявшие речь сосудят со светильники своими. Коснящий же жениху воздымается вся из паху. Полуночи же вопль быть, все же не придет. Исходите в третьего. Тогда восставшим все девать я, и украсится светильники свое, и родины же мудрым решам, дадите нам от имени вашего, как светильницы наши угасают. Отвечаю же мудрые благовите, и до кого не достанет нам и вам, и деньги же платит продающим, и купите себе, идущим к ним купите, приди же, жених, и готовы мне душа с ним набрать, и затворены бычат двери. Пошли же придуши прочь, тело благовище, Господи, Господи, отверзи нам. Он отвечал детей, аминь, глаголю вам, не верь вас. Бдите упо, я поверьте, верите там, вот же. Сын человеческий, приди. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дни текут и улетают, часы бегут и не останавливаются. В стремительном течении времени мир приближается к своему концу. Дни и часы, как тати и хищники, окрадывают и расхищают тебя. Нить жизни твоей постепенно отрывается и сокращается. Дни придают погребению жизнь твою, часы кладут ее во гроб, а вместе со днями и часами исчезает на земле и жизнь твоя. Таково молитвенное размышление преподобного и богоносного отца нашего Ефрема Сирина. Дорогие наши, исчезает на земле жизнь земнородных, и не будет того вовек, чтобы остался кто-то жить навсегда и не увидел могилы. И одна участь праведному и нечестивому, они отходят к умершим. Так мы читаем в книге Экклезиаст. И никто из людей не знает ни дня, ни часа, когда единственный раз в жизни он познает, вкусит таинство смерти. И таинство это есть неизменяемый и непреложный глаз вечности. А звучит в мире голос вечности постоянно. И тогда, когда мы в младенчестве нашем не понимаем его, и когда в суете жизни забываем о нем, пока этот грозный посланник не напомнит нам о себе смертью близких. Осмотримся кругом. Какое множество наших родственников, друзей, знакомых взято смертью, взято и ушло в тайну непостижимую живущими. Однажды в неведомый для нас миг она позовет и нас в послушание гласу вечности. Пойдет смерть и в нашу жизнь. Душу, дыхание жизни, Дух Божий, живущий в нас, отзовет Господь к себе, а бренное тело, оставленное душой, земля еси, и в землю отыдет. Один миг и грань, отделяющая земную жизнь от тайны жизни после смерти, падет для вкусившего смерти, а живущие опять склонятся пред непостижимой тайной. И многочисленные «почему» останутся без ответа. Смерть! Почему она заглянула в колыбель младенца и райской птицей упорхнула душа только-только вошедшего в мир? Зачем в отцвете лет скошена жизнь здорового, сильного и нужного на земле человека? А дряхлая, немощная старость томится в ожидании смерти, а ее нет. И жизнь держит изнемогающую, уставшую жить душу. И обессиливает гордый человеческий ум и отступает пред тайной смерти, ибо это тайна Божия. Но спросим сами себя, но тайна ли это? Имеющий уши, слышите, да слышите. Не Бог ли благоволил возвестить вселенной волю свою в святых и строгих уставах вечности, блаженной для послушной и страшной для непокорных? Священным Писанием и откровением своим и священном церкви не оставил Господь своего создания в неведении. И как открыл Он тайну сотворения мира и тайну его конца, так и знание о жизни человеческой и конечной ее цели даровал Он человеку в назидание ко спасению от смерти. Не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто и тело, и душу может погубить гиене. Грех — вот единственный действительный страх, и страх ужасный, ибо содеянный грех рождает смерть, разрушает тело болезнью, а бессмертную душу связывая адскими узами. Вот тот страх, от которого остерегает нас Спаситель. Не бойтесь смерти, разлучающей душу от тела. Это смерть первая. Она страшна тебе, человек, своей неизвестностью. Но не она определит твою жизнь вечность. За ней стоит смерть вторая. Скормленная грехом, отсылающая жертву свою от Бога на продолжение жизни в муках на вечность. А жизнь земная — это только начало вечности для человека. Не было смерти на земле при сотворении жизни, но грехом вошла в мир смерть. И в Адаме первом умирают его потомки, а в Адаме втором во Христе все оживут по обетованию Божию. И настанет такое время, когда смерть будет окончательно уничтожено Христом. И смерти не будет уже. Говорит Господь в откровении, данном святому апостолу Иоанну Богослову. Но это вожделенная и радостная весть о вечной жизни одновременно станет для многих и страшную весть. Мертвые услышат глас Сына Божия, и, услышав, оживут, и изыдут творившие добро воскресение жизни, а делавшие зло воскресение осуждения. И смерти не будет уже, но все объемлет вечная жизнь, всех объемлет воскресение. Для одних воскресение жизни во свете Божьей любви, чаемая, долгожданная, выстраданная и радостная. Для других воскресение, но во тьме кромешней, нежеланная, нежданная, ненужная и страшная. Вот и в сегодняшней евангельской притче кратко, но предельно ясно изображены два пути земной жизни и два воскресения примером двух людей. Божественное Писание не случайно время от времени освещает для нас жизнь и человеческую во свете правду Божию. Ибо правда человеческая и правда Божия далеко отстоят друг от друга. Но только правдой Божией обрящется воскресение радости живущей. Лазарь и богач, безымянный, два человека, создание Божие, промыслом Божиим, незримыми узами, связанных в жизни. Жизнь обоих проходит в поле зрения другого. Но как же разнится она? Человек был богат, одевался в парфиру и висцен, и каждый день пиршествовал блистательно. А рядом, у ног пирующего, у брат его, в трупьях лежал нищий. И пределом его желания было утолить голод крошками, падающими со стола богача. Сколько месяцев, лет лежал он во глади, молчит Евангелие. Молчит оно и о душевном состоянии страдальца. А взгляд богача, взгляды пирующих с ним, скользили по несчастному и разве что оскорблялись его убожеством и неуместностью пребывания его на празднике их жизни. Но не случайно лежал Лазарь. Бог привел его сюда, и он даже уйти не мог по своему желанию. Так был он слаб и немощен. И только приходя, псы лизали с труп его. Нищета и боль Лазаря вопияла к людям и к небу, но не услышал богач, не прозрел и сердце его, уточненное земными утехами и наслаждениями, умерло для сочувствия, для сострадания, умерло прежде смерти. Сердце умерло для Бога. а пропасть, бесчувствие, непонимание, немилосердие, пролегшее между этими двумя людьми, углубляясь ежедневно в земной жизни, изрыла пропасть между ними и в вечности, и стала непреодолимой. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Вот когда только открылась ценность жизни Лазаря. Неведомый миру, тайне от него и в великом терпении он творил волю Божию, зарабатывал себе лишениями, болью и нищенским трудом Царствие Небесное. Он и богача звал милосердием приобщиться этому великому приобретению, но тщетно, напрасно. Умер и богач, и похоронили его. Последний погребальный пир, как дань памяти былому веселью. Имя его предано забвению, а имя Лазаря сохранил Господь в памяти человеческой, ежегодно напоминая нам о нем своим святым Евангелием, подтверждение того, что каждодневный вопль его к небу был услышан. И сеющий в плоть свою от плоти пожал тление, а сеющий в дух от духа пожал жизнь вечную. Лазарь на лоне Авраамова в блаженстве райском, богач же в аде. И будучи в муках, первый раз обнищавший богач поднял глаза свои к небу и увидел праведного Авраама и с ним Лазаря, на которого он смотрел при жизни, но которого не видел. Теперь же увидел богач правду Божию, отрицающий его земную мелкую и своекорыстную правду, которой он жил. Страшная минута. Прозреть только тогда, когда уже ничего нельзя изменить. А праведный Авраам на вопль богача о помощи так определяет беспристрастную правду жизни. Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И встав пред лицом страшной реальности своей вечной участи, в душе богача проснулось неведомое ему доселе чувство сострадания своим ближайшим ближним, своим пяти братьям, продолжающим на земле блистательное пиршество жизни без Бога. Прошу тебя, отче, пошли его, то есть Лазаря, в дом отца моего, пусть засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения. этот вопль богача, эту боль известности слышим и мы сегодня как предупреждение о грозящей всем, потерявшим жизни своей, руководство божественным законом, опасности стать своей духовной опустошенности жалкими невольниками греха, когда вечная ночь души будет неотвратима. Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверит, звучит ответ праведного отца всех верующих Авраама. И в этом ответе заключена опять вся правда жизни. Для желающих знать истину, откровение Господне есть удостоверительное, неоспоримое, несомненное ее доказательство. Для погрязших же во грехе, опутанных его липкой ложью, не любящих истины, и самое очевидное доказательство неубедительно. Многие ли верят божественному откровению, данному через пророков? Многие ли покоряются божественной истине святого Евангелия, открытый нам и как путь жизни, и как суд над тем, как мы живем? Многие ли реально верят и в свое будущее воскресение для вечности? Самовластно воскрес из гроба Христос. Смертью смерть поправ. Воскрес и живым ходил по земле после смерти своей и воскресения. Воскрес его велением, удостоверением всем живущим друг Божий Лазарь, 4 дня проведший в гробе и уже смердящий. Воскрес Лазарь и был епископом китийским после смерти своей. А неверие долго искало убить его, не могущий никак иначе опровергнуть правду его воскресения. Воскресло прикосновением Христа юная дочь Иаира, 12-летняя отроковица, на радость близким и на смущение неверующему злу. Воскрес Христовым состраданием, несенный к могиле, единственный сын вдовы Наинской. Но поверили ли в вечность тех, кто шел за его гробом? Многие ли этим зримым чудом избежали печальной участи приточного богача? А мы, дорогие наши, имеющие пред нашим верующим взором такое облако свидетельств, не поспешим ли и жизнью своей явить свою веру? Ведь вера без дел мертвая. Не верим же Божию откровению, отошлем, да и сами последуем за ними для оживления своей веры к одру того, кто готовится вкусить великое таинство смерти. Ибо оно всегда приоткрывает и тайну будущей жизни умирающей. Смерть грешников люта, говорит Писание. И как иллюстрация этой божественной истины, смерть богоборца, умирал вольнодумец, который посеял семена лжи на Бога во многих поколениях. Умирая, Вольтер, это известный французский философ, поэт XVIII века, который умирал в 1778 году. Он в своих философских воззрениях признавал существование Бога, но не верил в христианство и церковь. Остроумно, громко осмеиваясь истинной верой, не допустивший к себе священника для примирения с правосудием Божиим. В страшных духовных муках он молился о помощи и свидетельствовал ту самую истину, которую при жизни отвергал. И вот доподлинные слова. «Умоляю вас, спасите меня, сохраните мою жизнь хоть на несколько месяцев. Если же нет, то знайте, что я схожу в ад, куда и вы последуете за мной». Но спасение было уже невозможно, потому что его знание об аде, о вечности стало уже его достоянием. Блаженный умирающий Господи, умирал в полном и ясном сознании профессор Санкт-Петербургской духовной академии Василий Васильевич Болотов, доктор церковной истории, ученая знаменитость, человек с колоссальными знаниями и со смиренной верой в сердце, умирал напутствованной вечность исповедью и причастием. И последние его слова на земле были восторгом души его, пред открывшимся его духовному взору блаженству. Вот его слова. Как прекрасны последние минуты! Как хорошо умирать! Иду к Христу! Христос идет! Бог идет! Так он закончил свой земной путь на 50-м году своей жизни. Суд Божий уже в момент смерти определил для первого загробное мучение, а для второго загробное блаженство. И начались они уже на земле. И нам, дорогие наши, слушая слова откровения Божия, надо помнить, что скоро, очень скоро, пройдет для нас время человеческое и откроется вечность. И надо нам сейчас увидеть себя своей личной, мелочной и часто корыстной правде рядом с великой Божьей правдой. Увидеть и восплакать покаянием, восполняя то, что не можем мы осуществить жизнью своей, ибо помрачишеся очи наши и окаменеша сердца. И теперь, в преддверии вечности, осознав, что душа наша, прилепившаяся к земле, и дух стелется в дольнем, только покаяние приподнимет нас от земли. Запомни же, други наши, такой явный и простой вывод сегодняшней притчи. Жить нам придется вечно. Жить нам придется вечно. Жить нам придется вечно. Запомним и то, что ни богатство, ни бедность, ни болезни сами по себе и не погубят нас, и не спасают. Но обращение душ наших от земли к небу, к Богу и любовью Божией к людям, вот то, что, несомненно, ходатайствует человеку вечную радость. Богат ли ты? Спасайся милосердием, сострадательностью и смиренной щедродательностью. Богатей у Бога. Беден ли и болен? Спасайся терпением и покорной кротостью пред Божиим изволением. Не ищи своего, но Божьего. И пользуй тех, кого Господь поставляет на твоем жизненном пути. У Бога нет неправды. И нет ничего случайного. И каждый человек на нашем жизненном пути есть наш путеводитель в жизнь вечную. Только надо понять, чем мы можем быть для него полезны. Не заключим сердце свое ни милосердием, ни жестокостью, ибо только это может заключить от нас вожделенный светлый рай. Стремись желанием туда, где цветет юность и старость, жизнь без смерти, радость без скорби, сладость без горечи, всякое благо без малейшего зла. Помни час смертный и суд нелицеприятного владыки. Аминь.